Соборное послание Якова. Я не буду говорить вам об истории, его написании и так далее, потому что вот эта история, кто ее знал, знать, так это или не так. Пишут богословы в толкованиях, и пишут и рассматривают, но никто сегодня не даст гарантии, что-то. Они говорят, ну, приблизительно. Вот тот и тот считает, что так, а мы считаем, что так. Он пользовался одними данными, мы пользовались другими данными. Но мне хочется вот что сказать. Я бы хотел, чтобы мы его конкретно понимали и приложили сегодня к жизни. И будем мы знать, когда он написан, или не будем. Может быть, для студента, человеческого института это имеет значение. Но для практической жизни оно никакого значения не имеет. Когда оно было написано, в связи с чем было написано, где его писали. Потому что, если бы это имело очень важное значение, то было бы так, как написано в Евангелии от Луки. 15-й год, правление Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, брат его был там в Иудее Траханитской области, то было бы написано так. Там полная информация о времени. А здесь просто дано сегодня для нас, для того, чтобы мы посмотрели через это слово как в зеркало на себя, и могли для себя сделать вывод какой-то относительный. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рощении, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Теперь давайте думать. Мы с великой радостью впадаем в искушение, или все-таки это трудно? Вы знаете что? Здесь Яков говорит не о том, что искушение доставляет большую радость, но он говорит о том, что в этом искушении и есть конечная цель и весьма важная. И вот о чем вы должны радоваться. О том, что Бог формирует вас как личность, чтобы вы, прошедшие эти искушения, впоследствии не упадали в них. С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная. Вот он объясняет, почему он советует радоваться, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Оказывается, терпение – это не подарок, который падает с неба прямо в сердце. Это результат жизни. Результат перенести испытания различного рода. И в них вырабатывается терпение. Почему? Обращаться особое внимание на терпение. Потому что без терпения вы ничего сделать не сможете. И даже когда будем читать, если Бог даст продлить нашу жизнь, дойдем до Откровения Иоанна, то именно самым сильным оружием, трудное время, во время великой скорби будет терпение. И здесь говорят, терпение и что? И вера святых. И терпение стоит на первом месте. Я не один раз говорил, и мы, наверное, будем еще читать послание Петра, будем идти по порядочку, то там, помните, я говорил о благочестии не один раз. Но благочестие может содержаться только в терпении. И если не будет терпения, ни о ком благочестии не может быть и речи. Отсутствие благочестия, я развиваю эту мысль, оно не дает возможности Духу Святому действовать в вашем сердце, потому что Дух Святой есть Дух благочестия. Поэтому вот самое неприятное, что случается в нашей жизни, самые большие трудности, которые нам, ну, не хотелось бы переживать в жизни, Яков объясняет, они нужны для того, чтобы в вас выработать терпение. Говорит, терпением вашим, что делаете? Терпением вашим спасайте души ваши. Да вы найдете множество текстов, которые говорят о том, что это терпение надо. И я просто повторяюсь, но уже немножко ведучи другую тему, когда апостол говорил о признаках апостола. Потому что, чтобы называться апостолом, надо иметь признаки апостола. Он их перечисляет. И он говорит так, что признаками апостола перед вами, в моей жизни, первое, что было? Терпение. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, а потом уже силою, знамениями, чудесами, работой и так далее. А на первом месте стояло терпение. Для того, чтобы беседовать с человеком, нужно терпение, правда? Чтобы его выслушать 2 часа, нужно терпение. Можно сказать 5 минут, сказать, он на 2 часа разбежет. Надо терпение. Когда тебя обвиняют незаконно, что надо, чтобы не взорваться? Терпение. Чтобы выстоять ночь на коленях в молитве к Богу. К вашей ревности что еще надо приложить? Терпение. И вы нигде не обойдетесь без терпения. А вырабатывается оно в трудной обстановке. И без этого его просто нельзя получить. Поэтому Яков, понимая важность этого качества, которое необходимо каждому из нас, он и говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Что такое совершенное действие? Конечно, можно терпеть, а внутри себя скрежетать зубами. Это не будет совершенное действие терпения. Понимаете, насколько тут важный вопрос в жизни христианина – терпение. Можно терпеть неделю, терпеть 2, терпеть 3, а начать тоже взорваться так – это тоже несовершенное действие, недоведенное до конца. Говорит, ну я говорю, терпел, почти как дал ему. Говорит, будет помнить меня долго. Это несовершенное действие терпения. И, конечно же, наверное, легко говорить о терпении, но терпеть, все вы знаете, что-то такое терпеть. Очень тяжело. И не просто тяжело. И потому это какое-то особое качество. Но оно и увенчивается успехом. Вы, говорит, видели терпение Иова, и видели конец его, потому что Господь весьма милосерд и какой? Сострадателен. Ну, вот так, заставляет терпеть и милосерд. А в этом-то милосердие и заключается. Несмотря на то, что мы ропщим, не обращают внимания, по своей милости формируют наше терпение, потому что без него невозможно жить. И ни один служитель не будет уставшим сослужителем, если у него не будет терпения. Это одно из первых качеств, без которых не будет движения вперед и не будет успеха. Поэтому в своем послании, уже как бы в дополнение к Евангелию, Яков вот так вот и раскрывает вот эти истины простым языком. Поэтому, говорит, братья мои, не ропщите, не плачьте, а радуйтесь. Ну, радоваться трудно. Чтобы радоваться, действительно, надо иметь совершенное терпение, да? Чтобы в терпении радоваться, когда поджимаются со всех сторон, это действительно, надо же иметь какой-то фундамент и задаток, который крепко положен в сердце. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Вот, Слово Божие, это есть слово мудрости. И часто от нехватки мудрости, а ведь говорит, почему должны радоваться в искушении, знаючи, а знание это воспринимается разумом и нашей мудростью. Что такое мудрость вообще? Формула библейской мудрости. Смысл плюс разум. Или ум плюс разум. Вы помните, у Соломона Бог дал весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. Вот это формула мудрости. Сегодня ум, мы сегодня говорим логика. Разум, он копит знания. А ум или логика, вот то, что человек знает, так сочетают вместе, чтобы добиться конечного результата, который поставлен. Я не слишком запутанно сказал. Вот вы можете знать всю Библию. Для этого надо иметь разум. Память, которая могла бы вложить в себя тексты Писания. А для того, чтобы вам сказать проповедь, надо разумно их сопоставить. Это, говорят, мудрость надо иметь. Вот этот текст сюда, вот этот сюда. Вот этим я уведу людей в рассуждение об этом вопросе. А когда они поймут этот курс, я их введу в эту сферу. Наконец, я добьюсь, конечно, результата, а они, значит, поверят мне, что им нужно терпение. Понимаете, о чем я говорю? И можно знать на память Библию и не уметь сказать толково даже самую маленькую проповедь. Не уметь воспользоваться тем запасом, который у тебя положен. А поэтому мудрость, она нужна для того, чтобы добиться определенной цели. И мудрость всегда ведет к жизни. Я немножко этот вопрос хочу раскрыть. Мудрость ведет к жизни. Хитрость ведет к смерти. А потенциал один и тот же. Вот почему опасны очень умные люди. Самые опасные люди – это люди умные. Если они свой разум направят на добро, они добьются большого успеха в положительном направлении. Но если они совратятся с пути и свой потенциал используют во зло, то с ними тоже трудно бороться. Но в первом случае, когда их действие, когда их потенциал направлен на то, что люди получают благословение и радость, это есть мудрость. Но когда после таких проповедей люди плачут и разбиваются, это целенаправленная работа, это уже хитрость. Вы помните, что змей чем прельстил Еву? Уже не мудростью прельстил, а хитростью. Но он имел потенциал помазанного херувима. И раньше было сказано, ты полнота мудрости и венец красоты. Но когда он стал противником Божьим, то он всю свою мудрость, она его стала хитростью. Он направил на то, чтобы вредить людям. И Бог сказал, ты погубил мудрость твою. И уже после нигде никогда не говорил о дьяволе, что он мудрый. Он говорил, он хитрый. Вот доступно то, что я сегодня сказал. А потенциал один. Поэтому вот здесь Яков говорит, что нам нужна мудрость. И я этот пример библейский приводил, чтобы показать, к чему ведет мудрость. Я его еще раз повторю, чтобы вы хорошенько запомнили. Это будет важно, наверное, в дальнейшее время для вас. Когда будете читать многие места Писания, они станут более понятны. Вы помните, что Бог дал Соломону мудрость. И она ему была очень нужна. Это было сделано вовремя, потому что через короткое время, после его восхождения на престол, к нему появились две женщины-блудницы. С очень серьезной проблемой. Одна из них была обманщица, другая была пострадавшая. Вам много рассказывать не надо. Одна заспала своего ребенка, и подложила мертвой женщине, которая тоже спала, но вся причина была, что уже не спали. А живого к себе взяла. И это был момент, когда Соломон должен был или утвердиться крепко, чтобы его стали бояться, или потерять свой авторитет. Это был первый случай, когда ему пришлось решать большую проблему, и от ее решения зависел его авторитет как будущего царя. Вы знаете, что Соломону после Давида нелегко было иметь авторитет. Он встал на престол после своего отца, который действительно совершил многое. И никто из Израиля никогда ни языком не пошевелил, чтобы сказать, что это не помазанник Божий. Да, у него были провалы, да, у него были ошибки большие. Это все у него было. Но, тем не менее, это был муж Божий. И Соломона первое испытание. И здесь он никак не мог ее решить, как только посредством мудрости. И вы помните, что мудрость сделала, которая была в Соломоне? Она сделала ставку на жизнь и на смерть. Соломон их выслушал. Одна кричит, что это мой ребенок живой. Другая говорит, нет, твой мертвый, а мой живой. И тогда Соломон приказал принести меч и живое дитя. И сказал, разрубите дитя пополам. И одну часть отдайте одной, а другую часть отдайте другой. И тогда та женщина, которая обманывала, она сказала, так рубите. Пусть не будет ни мне, ни тебе. А мать сказала, она родила этого ребенка. Это был ее ребенок. Она хотела жизнь ему сохранить. Вот на что мудрость ставку сделала. Говорит, отдайте ей живое дитя, пусть оно живет. Та сама сказала, отдайте ей живое дитя, она его мать. Мудрость ведет к жизни. Мудрость поддерживает жизнь. А хитрость, если она даже очень сильная, если даже в ней видно потенциал огромный, она всегда вред наносит. Она ведет к смерти. Она ведет к падению. Так вот, здесь Яков говорит, что ищите мудрости. Если мудрость будет говорить в вашем сердце во время искушения, она поддержит вас на должном уровне. Вы поймете, почему Бог это допустил. И вот одна из причин ропота, одна из причин отпадения – недостаток мудрости. Вот вложит дьявол, что ты именно вот так с тобой Бог поступает, и человек принимает. И когда вы принимаете, и вам становится плохо, то знаете, это уже не мудрость говорила, а хитрость. Мудрость ведет к победе. Мудрость восстанавливает для битвы. Мудрость никогда не обивает руки. Даже в самой трудной ситуации, в самой тяжелой обстановке, никогда мудрость не будет причинять вам зло и через вас другим зло. Это делает хитрость. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы знаете, почему Бог в таком случае не даст то, что человек просит? Потому что он это не припишет Богу. У него есть сомнения. И Бог даст ему, но он скажет, это мне повезло. Или другие оправдания найдет. Поэтому мудрость, она этот вопрос освещает. Но я должен вам сказать вот что. Когда мы просим мудрости, это не значит, что если мы ее получим, то уже все вопросы будем решать так, как Соломон. Сегодня я вижу такое распространенное правило, которого Бог придерживается. На каждое дело Он дает мудрость свою. Вы поняли меня, о чем я говорю? Пришел вопрос, Господи, как поступить по Твоей мудрости? Нам бы хотелось бы получить всю порцию мудрости и больше никогда не молиться. Я не думаю, что Соломон там по порциям получал. Но это был Соломон. Это была личность библейская. У нас же довольно часто при возникновении самых различных вопросов конкретно для решения этого вопроса надо определенная мудрость от Господа. Но пусть просит с верою, немало не сомневаясь. Почему? Потому что, во-первых, если человек будет сомневаться в том, что-то пришло от Господа, навряд ли он примет этот совет. А если даже и примет его, то он его не припишет Богу. Вот два основных момента, почему Бог советует, если просишь, то не сомневайся. И вся Библия, все тексты Писания, когда они советуют нам что-нибудь просить, то вообще не говорят, чтобы не сомневались. И убеждают нас в этом. Если говорит, сын, будет просить у отца хлеба, он ему подаст ли камень? Это все утверждение в том, слово мудрости, вот это слово и есть слово мудрости, И оно говорит нам о том, что Бог на наши просьбы не может не отвечать. Может быть, Он не будет нам отвечать по нашему распорядку, как мы Ему предложим. Может быть, мы хотим сегодня, Он будет завтра отвечать. Может быть, мы думаем, Он должен ответить так, а Он ответит так. Но чтобы не отвечать, Он не может, если мы просим, и нам это надо. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Я делаю акцент на мысли. Вот видим-то мы пути, а начинается-то все с мыслей, с той невидимой части работы, которая происходит в нашем сердце. И это вообще область духовного мира. Уже если мы свои мысли высказали, мы их материализовали, уже люди поняли нас, мы их облекли в звуки, звуки построили у нас слова, и мы уже понимаем один другого. Ну вот Священное Писание говорит, обращайте внимание на ваши мысли. Человек с двоящимися мыслями, а дальше уже стоит путь. А это поступок, а это дело, а это решение, а это конкретная жизнь. И вот если бы даже мы сегодня имели только одно послание Якова, то оно нам дает начало, отправную точку, откуда начинаются все наши шатания. Именно с того уровня, на который мы довольно часто совершенно не обращаем внимания, потому что считаем, что мысли, что мысли. Ну, пришли, пошли, приняли, не приняли. Да плюс тому, еще никто и не знает их. Это самое главное, что нас утешает, почему мы не обращаем внимания, что никто не знает, что мы думаем. Дело доходит до того, что вчера я был в одном месте, я уже все не рассказываю, там где такой неприятный вопрос пришлось разбирать. И там такой вопрос, что надо налагать взыскание церковное, такого не может быть. И мне объясняют так. А мы уже, значит, решили, тот посоветовать, решили закрыть вопрос. Почему мы решили закрыть вопрос? Это такое дело, которое нельзя закрывать. А ну, потому что там она никому не пожаловалась, никто не знает. А так вы считаете, что если никто не знает, то уже и не грех? Вы понимаете, как сегодня люди думают? Если никто не знает, если скрытых, то уже и не грех. А там один человек пришел, другого избил. Верующий, неверующий. Так я говорю, так что вы считаете, если эта старушка не пожаловалась, то это уже нормально? Если она не требует наказания, то это что, нормально? Я говорю, если я узнал это, то в христианстве это даже думать об этом не надо. Понимаете, о чем я веду речь? Мысли. Вот это, может быть, оно и спасает нас в некоторые миры, что не все люди знают, что мы думаем. Может, это и хорошо. Но с другой стороны, это есть и минус, что если мы думаем, что никто не знает, ну то и норма все. Не норма. И все начинается с мысли. И вы сами хорошо знаете, что сначала вы думаете, а потом делаете, правда? Ну, бывает иногда, что-то где-то идете, да не подумайте, ну, может где-то не подумавши зайти, задуматься, да и пройти свой дом. Но таких случаев не очень много бывает. Как правило, сначала все обдумывается, а потом делается. Вот почему практически за некоторым процентом, если мы что-то делаем, то это дело нельзя отнести кому-то чисто случайному и так далее, потому что оно обдумано уже.